Встретил меня Татищев как брата и друга. Обрадовался, обнял горячо, кликнул прислугу, накрыли стол. Я не очень сопротивлялся. Хотелось есть, и к тому же, по обычаям, сотрапезник не мог стать врагом. Боярин позвал Андрея, и мы втроем посидели часика три за столом. Вспоминая наш арест и достойный отпор наглецам из разбойного приказа. «И, Юрий, может, на охоту съездим? Зайцев на угодьях развелось полно. В другой раз обещаю, но не я хотел бы боярыню Матвееву посетить, но с визитом вежливости». «Ой, а не влюбился ли часом?» «Да ей-богу нет, только дороги не знаю. Да кто-то из твоих холопов туда ее на воске доставлял». «Так недалеко от меня они живут, верст 5 будет». «Они — это кто?» «Да Варвара же и отец ее, Аристархом звать». «Стар он уже. Варя-то поздно родилась. Долго без детей они с женой жили». «Любит ее отец, так что не балуй», — предупредил Велимир. Проводить меня вызвался Андрей. Ехали не торопясь, рассказывая друг другу веселые истории. На пригорке остановились. А вон их усадьба, даже уж ты сам. Мы тепло попрощались, и я поехал на Орлике к усадьбе Матвеевых. Вокруг поля ухоженные, да и сама усадьба изрядно впечатляла размерами. Двор огорожен жердинами, подметен. Чувствовалась крепкая хозяйская рука. Едва я подъехал к воротам из жердей, который мой орлик легко мог перемахнуть, играючись, как из дома выбежала уже знакомая мне служанка. Ну, та, что огрела меня в воске чем-то тяжелым по голове. Узнав меня, она заулыбалась и открыла ворота. Я спешился, ввел коня в поводу, а из-за угла дома уже спешил холоп принять коня. «Доложи, боярине, лекарь Юрий Кожин». Служанка исчезла в доме, а холоп увел коня в конюшню. Я подошел к крыльцу, остановился. Хозяева меня не заставили ждать. На крыльцо вышел сухопарый старик, а за ним Варвара с ковшом сбитнем в руках. Выпив, я перевернул ковш, показывая, что он пуст, и поздоровался с поклоном. Прошли в дом, в горницу. Я перекрестился на образа, и все уселись на лавки. Разговор начал старый боярин. «Должен выразить тебе свою признательность, Юрий, за освобождение дочери. Рассказывала она мне о досадном приключении. Боярин убиенный уже давно на Вареньку заглядывался, да я отворот-поворот давал. Бражник и гуляка. Вот и жизнь кончил бесславно. Похитить дочь возжелал, прямо как татарин какой. Слышал я о таком обычае. Похищать невесту из родительского дома, вроде где-то на юге, в горах такая дикость есть, богомерзко. У родителей сперва согласие и спросить надо. Спасибо, отцовское, прими за Варю». «И меня прости, боярин. Надо было бы до дома отчего ее проводить тогда. Да сын боярина Татищева, соседа твоего, сильно занедужил. Он пришлось им заниматься». «Да слышал я уже о том. От самого Велимира. Ну что же, мы ровно не русские. За пустым столом сидим. Варенька, распорядись». «Уже, батюшка. Как соберут, Лукири известит». «Ну вот и славно. И чем на жизнь зарабатываешь, Юрий?» «Людей лечу». «Ага, понятно. А вот и поведай мне, старику, как ты жив остался? Ведь и боярин убиенный, тьфу, имени его произносить не хочу, отменно саблей владел. Как же ты его сразил?» «Из пистолета». Я вытащил из-за пояса пистолет, продемонстрировал его и вернул на место. «Эй, какие новомодные штуки. Гром серый воняет, как в аду. Зато уравновешивают шансы противников. Думают, за ними будущее. Упаси, Господи! Запротестовал Аристарх. Вошла служанка Лукерия и певучим голосом объявила, что обед готов. Мы прошли в трапезную. Стол не ломился от яств, но сытно и вкусно покушать и выпить можно было вполне. Не спеша мы кушали и продолжали разговор. Впрочем, говорил в основном только старик. Видимо, истосковался по интересному собеседнику. Знать, нечасто его посещали гости из города. «Батюшка, ну что ты все об урожае да о погоде? Пусть Юрий расскажет, что на обручении видел». «Это у наместника-то?» — посмотрел на дочь Аристарх. «А то где же? На торгу только об этом и разговоров». Как мог, поподробнее я рассказал о том, что видел. Кто жених, кто во что был одет, да кто какие подарки преподнес. У Вари глаза заблестели. Вероятно, эта тема была ей интересна. Не все же о надоевших видах на урожай. Да и с кем ей здесь общаться? Мы поели, я поблагодарил гостеприимных хозяев и откланялся. Нельзя затягивать первый визит. Сочтут невежливым или, еще того хуже, назойливым. На прощание, когда я уже садился в седло подведенного коня, Варя и Аристарх просили заезжать в гости, запросто, без церемоний. Я умчался в город и едва успел проскочить перед закрытием городских ворот. Занятная семья. Старик, конечно, со своими понятиями, но человек чести. А Варвара — женщина или девица, кто его знает, по всему видно начитанная. И характер у нее есть. Не каждая поедет разыскивать в городе малознакомого ей лекаря. Пусть даже и не специально, в этом я не сомневался. И была, скорее всего, по делам, да и решила отыскать. Дома я с головой окунулся в работу. После свадьбы некоторые из именитых гостей, видя, что наместник живо общается со мной, тоже решили не гнушаться отношений с простым лекарем, невзирая на чины и звания. К моему удивлению, среди моих пациентов появился и татарин Ахмед, самый настоящий, в тюбетейке, халате, шароварах. Вот только оружия у него не было. По-русски он говорил сносно, но, как и все татары, для которых русский язык не родной, не выговаривал шипящие звуки. Оказалось, был он купцом, имел свое судно, а ко мне пришел из-за мучающей его грыжи. После осмотра я удивился. «Да как же ты ходишь? У тебя ведь грыжа размером с голову». «Ой, мучаюсь, не живу, однако четырех жен и многих детей кормить надо». «Операцию делать надо, удалять грыжу». «Больно, однако, и боюсь я». «Не зарежу, не переживай». В остальном здоровье его не вызывало опасений, и мы договорились, что пока племянник его, Есукей, с судном пойдет в Москву торговать, он прооперируется. С утречка я уложил его на стол, напоил опием, вскрыл грыжевой мешок, ушил мышцы грыжевого кольца, затем кожу. Сюда бы и сетку лавсановую для верности. Да где же ее взять? Неделю татарин был под моим наблюдением. Когда я снял швы, то порекомендовал ему не таскать тяжести. Татарин походил по комнате, было немного больновато, но ничего не мешало. «Ай, какой замечательный лекарь! Всем в Казани расскажу!» «А ты собирай больных и привози сюда. Будешь деньги за перевоз их брать. Тебе выгодно не только товар везти, но и назад их забрать. После того, как расторгуешься и новый товар купишь, судно деньги приносить должно». «Ай, как верно говоришь! Просто замечательно придумал. Забегая вперед, скажу, что Ахмед и в самом деле стал привозить из Казани пациентов. Сначала двоих, потом их число стало увеличиваться. Казань — город большой, и страждущих много. В конце концов, татарин купил небольшое одномачтовое суденышко, перегородил трюм, сделал наподобие кают и возил теперь только пациентов ко мне, отдав грузовое судно в аренду племяннику Есукею. «Ай, как хорошо!» — говорил при встрече он. «И живот не болит? Деньги зарабатываю благодаря тебе. Видно, тебя мне Аллах послал, да продлит он годы твоей жизни. А уж и мне-то как хорошо. Пациентов искать не надо, стабильно. По армии по 8-10 человек возит татарин».